Второе. И опять все вокруг стихло. Он завершил свою речь и замер в ожидании ответа. Что ему прорекут? Быть, не быть, истинно принц датский. Рок, судари мои, действие коего не только в литературе, но и в жизни сопряжено с погружением человека в пучину страданий и бед. Но чем он так прогневил небо, что из нашедшей неведомо откуда черной тучи сверкнула молния и обратила в прах его жизнь, его мечты, его любовь? Сильнейший против прежнего зноб потряс Гаврилова с головы до ног, и он принялся шарить свободной правой рукою, пытаясь подгрести к себе побольше сена. В его сухом настоявшемся запахе чудно смешались травы, солнце, высокий обрыв над Москвой рекой, шелестящие внизу воды старые ивы и что-то еще, чем он никак не мог найти подходящего слова. Между двумя приступами он набрел на него и успел обрадоваться. Слово это было свобода, в которой он жил прежде и которой теперь лишен. Затем внезапно и страшно Гаврилова накрыл мрак и с помертвевшим от ужаса сердцем. Он свергся в бездну, полную горького дыма. Он закричал в отчаянии и очнулся от собственного крика. — Ничего, ничего, — зашептала проснувшаяся Евдокия и, чуть придвинувшись, положила ему руку на лоб. — Ой, горишь ты, тебя Сергеем звать? — Сергеем, — едва вымолвил Гаврилов. — Ишь, хворь к тебе пристала. Ты правда, что ли, кого-то порешил? — Не убивал я никого, — с тоской ответил он. Ложь там, все ложь. Ну, ты к сердцу не принимай. А я гляжу, и вот тебе крест, все думаю, не уж парень такой ладный и лицом приятный мог на страшное дело решиться. Богородице помолись и засыпай, а то скоро подымут. Спи, во сне всякая болезнь легче проходит. Добрая душа, она заснула сразу. Он опять словно бы попал в ровное, сильное, беспощадное пламя. И в полузабытии слышал, как где-то в лесу далеко ухнул филин, всезнающий мудрый птиц. Надсадно скрипел карастель, и в ближнем пруду ворочались и недовольно кричали лягушки. Сквозь дыру в кровле сарая он видел черное небо с густой синевой, где-то в самой его глубине, и яркую в мерцающем сиреневом нимбе звезду, глядевшую ему прямо в глаза. — Ты кто? — восхищенный ее красотой спросил Гаврилов. — А ты не знаешь? — услышал он шепот, похожий на шелест травы под слабым ветром. Он знал, помнил и знал, и прозревшими глазами различал в ней близкие, дорогие ему и навек родные черты. Он засмеялся от прихлынувшей радости, попытался приподнять голову и назвать ее имя, так чтобы оно разнеслось по всей земле и достигло неба. Но тут мрак окутал его, и он опять полетел вниз в пустоту и дым. И пока падал, ужасаясь тому, что его ждет, пока задыхался и хрипел от дыма и горел от жара, разведенного где-то внизу огня, ему вдруг стало слышно пение. Пели где-то неподалеку, несколько голосов, среди которых один был мужской, низкий, гудевший большим колоколом и все повторявший. — Дунай мой, Дунай! — Почему Дунай? — с усилием соображал он. — Ах, да, это река и берега вывых, как у нас в Коломне на Москве-реке, и чудесная прохлада, когда ныряешь и открытыми глазами смутно видишь светло-желтое песчаное дно и стайки шныряющих карасиков и ползущих рачков, а потом воздуха становится мало, сердце колотится, и стремишься вверх, вверх, к солнцу и сияющему небу. Дунай мой, Дунай! — весело подхватили женские звонкие голоса. — Барыня идет, — услышал он, — за собой дочку ведет, сама спрашивает. Тут принялся грозно выговаривать пронзительный женский голос. — Ты ради, сукин сын, холоп, где ты был, побывал, где ты ночку ночевал? Теперь какой-то молодец вступил с бесстрашным ответом. — На высоком терему, в огонь совановой, на кровати часовой, на перине пуховой, с вашей дочкой родной. И колокол прогудел, подтверждая: «Дунай, мой Дунай, ах ты! Не сносить тебе лихой головы! В Сибирь пойдешь на пруте!» И барыня ему грозит пронзительным голосом: «Я на утро холуя со двора долой сгроню!» Ему молчать и кланяться, он: «Как же я, говорит, твою дочку веду? Дунай, мой Дунай!» Ободряя его, все вместе ладно пропели они. Жар спал, а зноб еще только прокрадывался, давая о себе знать легким прохладным ветерком по всему телу. И в этот малый промежуток между палящим огнем и беспощадным холодом, между зноем и льдом, пеклом морозом, Гаврилов с горечью понял, что он и должен был немедля взять Оленьку за руку, увести за ку, обвенчаться, а уж потом кто бы на белом свете смог бы их разлучить? Кого Бог связал, кто развяжет? Кого любовь соединила, кто разъединит? Кому на роду написано неразлучно быть вместе, единой душой и единой плотью? Кто станет против? И злобная старуха, и та, в конце концов, смирилась бы и сказала, как барыня, в тот что отзвучавшей песне: «Я на утро тебе блинов напеку. Ах, Дунай мой, Дунай, горькая река, река разлучница, все дальше ты относишь нас друг от друга». «Но ты не горюй», — шепнула Оленька, и теплыми губами коснулась его холодной влажной щеки. И как близко увидел он над собой драгоценное лицо, ее русую косу вокруг головы, чистый лоб и серые с небесно-голубым отливом глаза, из которых лилась на него преданная, обожающая, верная любовь. Она на 2 года была младше Гаврилова. — Оленька! — вымолвил он и потянулся ее обнять, забыв о левой, прикованной к пруту руке. Он дернул раз, другой, едва не плача, пожаловался: — Видишь, заковали меня, а ты ни о чем не думай, обо мне только. — Да! — со счастливой улыбкой согласился он: «А тебе?» Потом он вспомнил и сказал с мучительным усилием: «Ты знаешь, я не...» «Молчи!» И как печать она положила ладонь на его пересохший рот. «Я ни секундочки самой маленькой никогда не верила. Я тебя жду. Ты уходишь!» С отчаянием произнес Гаврилов. «А я? А мне куда?» «Я тебя жду!» — повторила Оленька. «Где?» «Там!» И правой свободной рукой указал на черное высокое небо, на котором по-прежнему сияла одинокая звезда. — Везде! — с таинственным звездным блеском в глазах отвечала она. — Где ты, там и я. Всегда, всегда! И вслед в небо с надеждой выдохнул он, увидел набежавшую на звезду перламутровое облачко и шепнул, будто доверяя ему великую тайну: — И я тоже. Где ты? Там и я.